Разбуй, разгони, разбросай тучу чёрную. Ой, ты, братец, ты мой, ветер с востока. Разбуй, разгони, разбросай тучу страшную. Ой, ты, братец, ты мой, ветер с востока. Раздуй, разгони, разбросай тучу страшную. Ой, ты, братец, ты мой, ветер северный. Раздуй, разгони, разбросай тучу смертную. Очни, земля, разбуди поле, ночи тихие ветра, рассветай, земля. Четыре ветра, выходи на шуми река, заливай берега. Но четыре ветра, выходи река. Заря ясна, весна красна, но четыре ветра, выходи. Ничто в полюшке не колышется, только oh. Рыбки блещут за кормой. Кружит, кружит сокол одиноко, кружит сокол над водой. Кружит, кружит сокол одиноко, кружит сокол над водой. Вот увижу, милую я скоро, будем в лодке вместе плыть. Эх, озера, глубокие озера, мне вовек вас не забыть. Раздолья, что же мне теперь тужить? Эх, озера, глубокие озера, мне вовек вас не забыть. Мне вовек вас не забыть. Эту песню запеваю, песню любимую мою, и всегда к ней припеваю про рябинушку свою. Ты рябинушка моя, ты кудрявая моя, раскудряв, кудряв, кудряв, раскудрявенькая, раскудряв, кудряв, кудряв, раскудрявенькая. Нынче ягод было мало, я не видел ни одну, и жена настояла мне рябинушки родной. Эх, ты рябинушка моя, эх, ты кудрявая моя. Свежий спелой на рву будущем году, и вина бочонок целый я рябиной настою. Кудряв, кудряв, раскудрявенькая, раскудряв, кудряв, кудрявенькая. Измены, как совести рано. Осенняя ночка черна, чернее той ночи встает из тумана видение мрака. Часовые шагают лениво в ночной тишине. То и знай, как стон раздается протяжно тоскливо. Слушай. И долгие годы в тюрьме осужден я страдать, а бедное сердце да жаждет свободы. Нет больше ни в силах я ждать. Штык или пуля, там воля святая. Эх, темная ночь, выручай. защиты родная. Слушай, слушай. Чушорок, вот кто-то упал, ты поднялся. Защелкнул курок, то идет, тень мелькнула, и выстрел раздался, и ожил мгновенно острог. Огни замелькали, забегали люди, прощай, жизнь, свобода, прощай. Друг вырвало с воплем из раненых. Слушай, слушай. И вновь часовые шагают лениво в ночной тишине. Как стон раздается протяжно тоскливо. Слушай.